Глава 16. Схватка на острове. Они встали в 3 часа утра. Натощак быстро выехали на шоссе и, стараясь не шуметь, осторожно приблизились к самому спуску с горы. Село лежало в низине, по которой протекала река Кишма. Слева, чуть сбоку от села, 2 больших озера, на одном из них остров с монастырем. Шоссе хорошо просматривалось с острова, поэтому ехать вниз было пока рано. Благово раскрыл свой бригет. Через час прибудут казаки. Он кивнул Лыкову, стараясь не смотреть ему в глаза, и тот молча растворился в лесу. Павел Афанасьич в сильный морской бинокль внимательно разглядывал спящий монастырь, главки собора, башни, мост. Обитель казалась незаселенной. Он передал бинокль Буффало, объяснил ему, где находится 2-й сторожевой пост, откуда начинается подземный ход, где гостевые кельи с Игнатом и Свистуновым. Чувство неловкости не покидало его, неловкости от того, что он не пойдет с ними на остров, а останется на берегу, в безопасности. Буффало молча надел пуленепробиваемый английский панцирь, скованный из броневых пластин. Предмет зависти Благова, в полиции таких не было. Рогожец вечером долго уговаривал Лыкова взять этот панцирь себе, но тот отказался наотрез. Оба они так и не увидели плывущего Алексея, но куст у южной башни 2 раза качнулся, как было условлено. Пора. Экипаж быстро разогнался и уже не таясь спустился вниз, к реке. На мосту через Кишму он остановился. Нечипоруков остался на козлах. Благово с Буффало пошли по тропе вдоль реки к озеру, дошли до 2-го моста, ведущего на остров, и ступили на него. Было росистое и холодное утро, начало 5-го. Над озером висел плотный, словно из ваты, туман, в котором исчезал дальний конец моста. Тихо, зябко и страшно. Слева что-то плеснуло. Павел Афанасьич обернулся и увидел, как крупный окунь гонит плотвичку. Та ловко выпрыгнула на лист кувшинки, перелетела его на брюхе и кувыркнулась в густые заросли водорослей с другой стороны листа. Окунь уперся рылом в преграду, постоял так несколько секунд и нехотя нырнул. Из тумана раздался негромкий голос. «Кто идет?» Буффало оттер сыщика мощным плечом и также негромко ответил. «От Ивана Савича, Игнату каравай!» И поднял над головой заранее приготовленный хлеб. Иваном Савичем звали главного Нижегородского Христа, купца 2-й гильдии Акинфьева. «Один подходи, 2-й стой, где стоишь!» Снова раздалось из тумана. Буффало двинулся по мостику прямо в вату, ступил на берег и увидел 2 белобрысых парней, видимо, братьев-близнецов, в теплых бекешах. Парни смотрели настороженно. У одного в руках была крепкая дубина, 2-й держал руки в карманах. «Брось оружие на землю!» — сказал 1-й, держа дубину перед собой. «В каравае записка!» Начал было тянуть время Буффало, но тут парень, стоявший чуть сзади, без звука повалился на землю. 2-й только начал было разворачиваться, как Буффало резко ударил его ребром ладони по горлу. Караул был снят. Из тумана показался Благово, оглядел 2 безжизненных тела и спросил у Алексея. «Когда они очнутся?» «Мой 1/2 часа пролежит». «Мой столько же, только говорить долго не сможет», — дополнил Рогожец. «Свяжите их пока, а я сбегаю к коляске и вернусь. Через 20 минут появятся казаки. Нечипоруков должен их встретить». Благово исчез, а когда вернулся, братья-близнецы лежали связанные возле моста. Лыкова с Буффало уже не было. Начальник сыскной полиции молча перекрестил туман, затем вынул револьвер, взвел курок и сел на 1-ю доску моста так, чтобы видеть и караульщиков, и весь островной мыс. Теперь ему оставалось только ждать и волноваться. Две тени бесшумно проскользнули в незакрытую монастырскую калитку. Сразу за ней, сидя на колоде, прислонившись к стене, спал мужик в драном казакине с всклокоченной бородой, на монаха совсем не похожей. Буффало постоял над ним, примерился и рукоятью револьвера погрузил часового в еще более крепкий сон. Они пересекли заросший повеликий двор и стали перед дверью в гостевые кельи. Алексей осторожно потрогал ее и кивнул головой, мол, справлюсь. Буффало выставил три пальца. Раз, два, три. Алыков собрался, как пружина, и ринулся вперед. Снес дверь, будто картонную, они с Буффало ворвались в сени и из них в сумеречную горницу. На шум из угла с лежанки вскочили два рослых заспанных парня, но сделать ничего не успели. Алексей схватил их за глотки, поднял на пару вершков над полом, как котят, и крепко стукнул головами. Парни, не сумев даже толком проснуться, обмякли. Лыков бросил их в угол и повернулся к третьему хлысту, который стоял без движения. «Ага! Игнат собственной персоной!» — понял он сразу. И стоит недвижим, потому что Буффало нацелил ему в лоб свой ремингтон. И только ждет повода, чтобы выстрелить. Алексей сжал кулаки и сделал шаг к хлысту. «Я Лыков, слышал?» Поберуйка молча кивнул. «Это ты, мразь, на Павла Афанасьевича веревку запасал?» Интонация у Алексея была как бы небрежная, но Игната передернула. Вдруг Лыков увидел, что Поберуйка смотрит ему поверх плеча. Мгновенно Буффало чуть повел кистью и выстрелил. За спиной Лыкова раздался крик и грохот упавшего железа. Игнат сделал молниеносный выпад, бил рогожца ножом в живот, но лезвие ударило в панцирь и сломалось. Больше он ничего не успел. Алексей без замаха ударил его в переносицу, пробил выставленные в защиту руки, и Поберуйка, отлетев к стене, гулко ударился об нее затылком и сполз на пол. За спиной Лыкова кто-то застонал. Он обернулся, в проеме двери, ведущей в соседнюю комнату, корчился на полу старикашка с удивительно злыми глазами. Он зажимал простреленную руку, а рядом валялась поставленная на боевой взвод винтовка Карле, хорошо знакомая Лыкову по Кавказу. «Свистунов! Хотел гад ему в спину выстрелить, да разве Буффало опередишь?» Стоять между тем было некогда. На улице послышались голоса и топот многих ног. «Быстро!» — Алексей толкнул Буффало в свистуновскую комнату, за шиворот втащил туда старикашку, закинул винтовку и запер дверь изнутри на засов. И вовремя. Через несколько секунд ее начали сильно трясти, снаружи послышались взволнованные голоса. «Отец! Отец родной, ты там? Ты жив? Подай голос!» Дверь ходила ходуном. В нее ломилось несколько крепких мужиков, судя по голосам, четверо или пятеро. Долго они с Буффало так не просидят, надо что-то придумывать. За дверью приглушенно совещались, потом тот же голос сказал. «Эй, вы там, ироды! Отдайте нам отца по-хорошему, хоть умрете спокойно! А то ведь шкуру живых снимем. Вот те крест, дверь сейчас вышибем и на ремни вас резать зачнем». Буффало внушительно с расстановкой ответил. «Ты бы, сынок, там не петушился. Я сейчас с папашей твоим по-быстрому закончу и к тебе выйду. Тогда уж кто не спрятался, я не виноват». За дверью озадаченно замолчали. Рогожец кивнул Лыкову на единственное окно. «Смотри в оба», а сам подсел к лежащему в углу Свистунову. Вынул из сапога нож, помахал им перед носом хлыстовского Христа и сказал нехорошим голосом. «Знаешь, старый хрен, Свистулькин, как индейцы племени апачей снимают волосы с башки. Нет, я тебя сейчас научу. Вот, смотри. Свистунов завизжал и стал в страхе отползать от буффало, но вскоре уперся в стену. «Это изуверство! Вы не посмеете, Лыков, вы же из полиции, остановите его! Это противозаконно! Я вам сдаюсь, арестуйте меня!» «Где рукопись?» Наступал на хлыста буффало с таким страшным лицом, что Алексей отвернулся. И вовремя за окном послышался тихий шорох. Лыков взвел бесшумно курок и навел Смит Вессон на окно. За стеклом показалось напряженное лицо и ствол ружья. Алексей выстрелил прямо в лоб, раздался крик и стук упавшего тела. За дверью снова стихло, потом удары усилились, видимо, притащили лом. Свистунов сразу приободрился, дверь затрещала, засов начал выгибаться. «Сейчас еще и мужики прибегут», — радостно сообщил Христос. «Вас на жаркое настругает, дураков! У меня тут целая армия!» Словно в ответ на это с шоссе донесся грохот множества копыт. «О, казачки появились! Точно по расписанию!» — одобрительно сказал буффало. «Сейчас они твою армию знаешь куда заделают?» «Павел Афанасьевич все продумал. Так где рукопись, козлина юродивая?» И он, схватив упирающегося Свистунова за шею, пригнул ему голову к полу и слегка царапнул ножом за ухом. «Вот здесь положено делать первый надрез. Скальп называется. Меня сам вождь учил. В теории я владею, пора попрактиковаться. Где рукопись?» «Лыков! Лыков, спасите! Отдаюсь в руки правосудия!» Крик Христа заставил его охранников усилить напор. Дверь затрещала и с лязгом слетела с петель. Несколько человек рванулись в свистуновскую каморку, но буффало с колена, как всегда не целясь, разрядил в них оба барабана. Лыков тоже стрелял, почти не видя из-за дыма, куда попадает. Слышались крики, стоны, топот, мелькали и падали какие-то тени. Вдруг все стихло. Только звенели выброшенные экстрактором гильзы, да в двери, неразличимые за клубами дыма, кто-то выл. Лыков отбросил пустой револьвер и выпрыгнул, как тогда у Гамеля, по телам наружу, готовый перебить всех уцелевших голыми руками. Но уцелевших не было. Всюду на полу лежали люди в сером, кто-то со стоном выползал в сени, оставляя за собой кровавый след. С улицы слышался удаляющийся топот. Драться было не с кем. Алексей выскочил на улицу и увидел, как казаки под командой Благова гонят ему навстречу в монастырский двор двух свистуновских телохранителей. Оренбуржцы прикладами повалили их на землю, встали рядом с карабинами на изготовку. Благовы кинулся к Лыкову, хотел обнять, постеснялся посторонних и только крепко пожал руку. «А где Федор Иванович?» Тут же, словно дожидался, внутри хлопнул выстрел. «Федор!» — крикнули хором оба сыщика и, мешая друг другу, бросились в гостевые кельи. Какая-то фигура, скорчившись, осторожно выходила из свистуновской горницы. Алексей узнал крутые плечи буффало, осторожно тронул его за рукав. «Ты ранен? Кто стрелял?» Буффало со стоном разогнулся, потер спину, сердито выдохнул. «Чертов радикулит! На память о Додж-Сити оставил. Растуды его в качель». Алексей и Павел Афанасьевич недоуменно и настороженно смотрели на него. «Федор Иванович, ты не ранен? Мы слышали выстрел». «Пойдемте быстрее на улицу, надоело мне на покойников смотреть», — вместо ответа сказал буффало и вышел на монастырский двор. «Как тут хорошо-то...» «Выстрел был, но я не ранен. Это Свистунов застрелился». «Как застрелился? Из чего?» «Из пальца. коротко ответил Буффало и пошел к воротам. «Эх, рыбку бы здесь половить, да Арсений Иванович не даст. Да и вообще домой пора». «Брось дурить, Федор!» — начал горячиться Лыков. «Из какого пальца?» Но Благово успокаивающе потрепал его по плечу. «Алексей Николаевич, что пристал к человеку? Ну, застрелился, ну, из пальца. Чего в жизни не бывает? Это ж Свистунов!» И Лыков сразу успокоился. «Действительно, что со мной такое? Это ж Свистунов!» Все трое рассмеялись и так, смеясь, вышли на берег. Со стороны Воромсмы гудело множество голосов. Большая толпа собралась на выезде и напирала на казачью спешенную цепь, грозя ее порвать. «Что он делает?» — разволновался Благово. «Я ожидал все инструкции». Но тут казаки рывком отдалились от толпы шагов на 20, и грянул залп. Толпа закричала и принялась разбегаться вдоль по проезжей улице прочь от солдат. Грохнул второй залп, крик перешел в какой-то звериный вой, и через минуту улица совершенно опустела. Лишь по огородам, теряя лапти и картузы, улепетывали перепуганные хлысты. «Вот это другое дело», — довольно констатировал Благово. «Ни капли крови, и бунт усмирен, разве только кого медвежья болезнь поразила». «У нас тут зато крови...» Начал было Алексей, как вдруг за их спинами раздались выстрелы. Не сговариваясь, все трое бросились обратно в ворота монастыря. Буффало на бегу ловко вставил в ремингтон новый барабан. Во дворе катался по земле раненый в голову казак. Второй, стоя на одном колене, держал на прицеле пленных и гостевые кельи. Голос третьего доносился из игуменских покоев. «Выходи, хат, я тебя нашинкую!» «Кто-то живой мертвым притворился, а потом ожил», — сразу понял Буффало. «Ловко». «И убежал в подземный ход», — добавил Благово. «Не Чапоруков!» — вспомнил Алексей и рванул обратно за ворота, на берег. «Эй, батя! Приготовься, прямо к тебе бежит! Внимательней!» Возле бани мелькнула кряжестая фигура квартального и исчезла. «Услышал или нет?» — взволнованно спросил Алексей у Благова. Тот, не отвечая, смотрел, закусив губу, на тот берег. Потом сказал нервно. «Помолчи. Мы ж ничего не сможем сделать, только разве молиться? Он опытный человек, должен справиться». Из бани донеслись приглушенные выстрелы, и все стихло. Прибежал Буффало, сказал: «Остальные мертвы! Игнат это!» Теперь все трое напряженно всматривались в фальшивую баню на берегу. До нее было не более 100 сажений, но не земли, а воды. Прошло несколько непереносимо длинных секунд, потом из проема вышел Нечипоруков с револьвером в руках, крикнул с порога: «Этот готов! Еще будут? Эй! Мне еще кого ждать?» Уже стемнело. Усталые и голодные, они подъезжали к Нижнему Новгороду. Вдали горели огни окон, гудел к вечере самый большой в городе колокол Крестовоздвиженского собора, пиликала на Гатмановской пьяная гармоника. Все молчали. «Федор Иванович, — спросил вдруг Благово, — а где же та вещь, из-за которой весь сыр-бор? Где рукопись Аввакума?» Буффало, не говоря ни слова, вынул из-за пазухи пачку коричневых листов, показал и тут же убрал обратно. «Неправильно это», — угрюмо сказал Лыков. «Столько людей за нее погибло. Не может такое быть от Бога. Видать, черту ваш Аввакум писал». Снова долго ехали молча. Потом Нечипоруков ухмыльнулся в усы. «Слышь, Федор, когда тебе начальство премию выдадет, не забудь народу проставить. А то я в этой бане запарился, Игнат в ваших дожидаясь». Все дружно рассмеялись, Хорошо было ехать домой, закончив все эти опасные дела. «Павел Афанасьевич, дозвольте завтра хоть на час позже прийти», — попросил Лыков. «Голова раскалывается, перенервничал». «На тебе, Лыков, воду нужно возить, и в больших количествах. Молодой, а уже от службы наловчился увиливать. Я в твои годы, когда на вахте стоял, за целый корабль единолично отвечал. 440 человек экипажу. Быть ровно в 6. Завтра приезжает действительный тайный советник Абаза, без 5 минут министр финансов. Граф Николай Павлович большое дело задумал. Хочет уговорить гостя увеличить долю отчислений от подати и сборов, что оставляются на нужды города и ярмарки. Важнейший вопрос. От него дальнейшее развитие Нижнего зависит. Будешь представлен гостю на весь день, чтобы был в мундире с Георгием и Владимирским крестом. Вчера пришло высочайшее утверждение. Так где я к 6 часам утра крест достану? У меня же его нет еще. Мой возьмешь на 1 день. Меня все равно не будет. Уеду на двойное убийство. Воротынец. Эх, грустно сказал Алексей. Видать, не судьба мне выспаться до самой осени.